Для среднего советского солдата и даже многих офицеров самые простые санитарные сооружения были очевидно чужды. В унитазе охлаждалось масло, или туда грудой накладывались осколки стекла, словно из отверстия грозила опасность. Вместо этого обнаруживали маленькие, завернутые в газетную бумагу пакеты, сложенные в шкафах и обнаруживаемые лишь по запаху. Несмотря на это, считалось тяжелым оскорблением назвать кого-нибудь из них некультурным. В деревне разрушение или пощада было делом чистого случая. Один из предков графа Кламса заслужил высокие русские ордена, которые были выставлены в стеклянной витрине для обозрения. Он показал их советскому офицеру, который первым вошел в дом. За этим немедленно последовал приказ не допустить никакого грабежа. К нему самому и ко всему, что ему принадлежало, отнеслись с величайшим уважением. В другом доме советские солдаты с большим трудом вытащили на крышу холодильник и рояль и сбросили их вниз на террасу, довольные звуками разбивающихся предметов. Затем они открыли все краны в доме и затопили все здание. Все это выглядело как деяние злых мышей в детских книжках Беатрис Поттер, лишь в большем и зловещем размахе. Алисе Хойес удалось отстоять свой авторитет перед русскими частями, расположившимися во дворце Швердберг и вокруг него, хотя ее красота и молодость в этом случае были, собственно говоря, для нее недостатком. Когда один из советских офицеров пригласил ее младшую сестру в кино, она сразу же отослала ее подальше от дома. Это не должно было прийти ему в голову. Она была слишком молода, чтобы знать, как ей следует поступить, объяснила она нам. После этого его нельзя было бы держать на расстоянии. На кладбище Хеллиген-Крейтс была вскрыта могила Мэри Ветцер, любовницы наследника императора эрцгерцога Рудольфа. На трупе еще висели клочья знаменитого зеленого костюма. Когда вновь хоронили печальные останки, выяснилось, что в черепе была большая дыра сверху, а не в виске, как это должно было быть по официальной версии о самоубийстве в Майерлинге. При вторжении советских войск в Богемию чешские помещики надеялись как-нибудь пережить время оккупации, чтобы потом, когда придет снова законное правительство, найти с ним общий язык. Эта надежда оказалась с самого начала заблуждением. Хаос, грабежи и целенаправленный произвол – подготовили почву для передачи власти коммунистам, что, как обычно, предполагало беспощадное уничтожение всякого противника. Несмотря на прежний опыт, вначале многие были удивлены тем, что их постигла та же судьба, что и судетских немцев. Слишком поздно собрались они бежать. Графиня Стефани Харрах, которая ждала известия от своего мужа, оставалась в своем дворце так долго, пока ее не выгнали. Грабеж был уже в полном разгаре, когда Стефани упаковывала несколько последних вещей. Одновременно она и советский солдат схватились за одну и ту же вазу, которую она непременно хотела бы оставить себе на память. Когда она вырвала вазу из его рук, то споткнулась о ковер, который уже тянулись под ее ног, чтобы свернуть. Ее свекровь гневно запротестовала, что в Вену летом, и взяла лишь чемоданчик, полный белых перчаток, сокровище, которое она хранила всю войну. Вскоре после этого Стефани узнала, что ее муж погиб от голода во французском лагере для военнопленных в Бад-Крайнснах, напротив Йоганнесберга. В Югославии фронт перед окончанием войны был крайне неустойчив и переходил из рук в руки. Все мужчины со всех борющихся сторон участвовали в боях, поэтому женщины в деревне были совершенно одни и остались без всякой защиты. Мария С. вела хозяйство в отсутствие отца и мужа. Кроме нее и старой ключницы в доме не было никого. Однажды ночью она неожиданно проснулась. Отблески огня в камине мерцали на стенах высокой комнаты. Сквозь занавес балдахина над кроватью она увидела сидящую на корточках и что-то жующую фигуру у камина. Мужчина как будто что-то откусывал от какого-то зажатого в руке бесформенного предмета и все время бросал что-то в огонь, как будто он ощипывал курицу. Застыв от ужаса, женщина тихо выскользнула из постели, чтобы одним прыжком выскочить через открытую дверь спальни. Несмотря на полную тьму, она безошибочно сбежала по лестнице и спустилась вниз, к входной двери. Шаги преследовали ее.